Хрущев и его политика мира, говорил Микоян, это важный политический капитал партии, которым нельзя пренебрегать. Поздно ночью был сделан перерыв, и Хрущев вернулся домой отдохнуть. Здесь он понял, что сопротивление уже бесполезно, и первым, кому он позвонил, был Микоян. Хрущев сказал ему, что согласен написать заявление об отставке. Микоян был, вероятно, единственным из членов президиума ЦК, кто в своих устных выступлениях о результатах Октябрьского пленума ЦК КПСС говорил не только о недостатках, но и о заслугах Хрущева. Микоян говорил, например, на партийном собрании завода «Красный пролетарий» в декабре 1964 года. «Заслуг Хрущева мы отрицать не можем. Они большие. В борьбе за мир, в ликвидации последствий культа личности, в развертывании социалистической демократии, в подготовке и проведении важнейших съездов 20-го, 21-го, 22-го, в принятии программы партии, но чем дальше, тем больше у товарища Хрущева накапливались ошибки и серьезные недостатки в его работе и руководстве. Эти недостатки были в значительной мере порождены субъективными моментами, влиянием возраста и склеротического состояния. Хрущев стал раздражителен, суетлив, несдержан, неспокоен. Больше 3 часов на одном месте он работать не мог. Он тянулся к беспрерывному движению, к поездкам. У него была склонность во всех своих мероприятиях к импровизациям, к решению задач сходу. Раздражительность, нетерпимость к критике — эти черты не нравились даже тем товарищам, которых он выдвинул на руководящую работу. Когда стало плохо в сельском хозяйстве, Хрущев не стал искать глубоких, объективных причин, а встал на путь дергания людей, перемещения их. Хрущев страдал организационным зудом, склонностью к беспрерывным реорганизациям. Считаю, что с Хрущевым поступили по уставу. Весь состав президиума остался почти без изменений. В составе президиума 3 поколения. Старое — это я и Шверник, среднее — это Брежнев, Косыгин, Подгорный. Молодое — Шелепин, хотя он по возрасту не так уж молод. Брежневу и Косыгину по 56 лет, Шелепину 46 лет. И так сделано хорошее дело. Сейчас в руководстве ЦК создана нормальная обстановка, все высказываются свободно, а раньше говорил один Хрущев. Сейчас на деле осуществляется ленинское руководство. ЦК имеет большой опыт, изменения пойдут на пользу народу, и скоро он почувствует это на деле. Примечание автора. Микоян ошибался, указывая возраст своих коллег. В 1964 году в декабре Брежневу исполнилось 58 лет, а Косыгину было 60. В нашей стране пост председателя Президиума Верховного Совета СССР не является особенно обременительным. Однако Микоян был не только формальным главой государства. Огромный опыт, знания, гибкий ум, престиж одного из последних членов Ленинской гвардии делали его весьма влиятельным деятелем в составе нового коллективного руководства. С ним нельзя было не считаться. Умный и осторожный, он не давал, казалось бы, никакого повода для устранения его от власти. И все же повод такой был найден. Через некоторое время после Октябрьского пленума в ЦК КПСС было принято решение не оставлять на активной политической и государственной работе членов партии старше 70 лет. В принципе, это было разумное решение. В 1964 году большинству членов президиума и секретариата ЦК не исполнилось еще 60 лет. 82-летний Куусинен умер в мае 1964 года. 76-летний Шверник занимал пост председателя контрольной партийной комиссии, этот пост не требовал слишком большой активности. Из стариков под новое решение подпадал только Микоян. В ноябре 1964 года ему исполнилось